Барабек. Робин Бобин Барабек скушал 40 человек, и корову, и быка, и кривого мясника, и лопату, и дугу, и метлу, и кочергу. Скушал башню, скушал дом, и кузницу с кузнецом, а потом и говорит: «У меня живот болит».